Россия. История в лицах. Вот Владимир, Суздаль, Новгород. Выходит, Сережка был прав. Дед, у меня к тебе один вопрос есть. Какой вопрос? Да понимаешь, к нам в класс новый мальчик пришел, Сережка. Он с родителями недавно из Владимира переехал. И мы с ним, ну не то чтобы поспорили, в общем, непонятно, почему столицей России именно Москва является. Вот Владимир, например, он ведь древнее Москвы. И власти, и земель у этого города было больше. Я даже с энциклопедией сверился. Так почему же не его сделали столицей, а именно Москву? А, дед? Вопрос и правда интересный, Леша. В те далекие времена великий князь жил во Владимире. Ему должны были подчиняться все остальные князья. А ярлык, то есть право на великое княжение, выдавали хана Золотой Орды. Москва же представляла собой небольшое поселение с деревянной крепостью, Кремлем, которую построил еще Юрий Долгорукий. И как же Москве удалось стать столицей? Начало ее возвышению положил первый московский князь Даниил, родоначальник московской линии Рюриковичей, князей и царей. Святой благоверный князь Даниил Московский родился в 1261 году во Владимире. Он был четвертым, самым младшим сыном великого князя Александра Невского. Поздравляю тебя, князь! Пусть Даниил не осрамит имени твоего, да взрастет сильным и храбрым воином, подобно отцу своему. Благодарю тебя, брат Ярослав. А уж ратному-то делу я Даниила непременно обучу, чтобы и себя, и Русь-матушку защищать. К сожалению, Алеша, не суждено было князю взрастить Даниила. Мальчику было около 2 лет, когда Александр Невский скончался. В наследство Даниилу, как младшему из сыновей, достался самый небольшой удел – московский. Вступив на престол, князь Даниил начал всячески обустраивать свое небольшое княжество. Молодой правитель знакомился с жизнью Москвы, не чурался выходить к людям, общаться с горожанами. О, гляди, гляди! Сам князь Даниил Александрович на торг пожаловал! К нам подходи, князь-батюшка! Лучший товар у нас, князь! Что, купец почтенный, какова торговля будет? Хороши дела наши, князь-батюшка. Ладно и весело торговля идет. А ты сам откуда родом будешь? Из каких краев к нам в Москву пожаловал? Сам я князь из Черниговских земель. А вон сосед мой из Твери, а другой из самого Новгорода явился. Да тут чай половина таковых. Одолели, батюшка, ордынцы проклятые. Ужас как одолели. А у тебя тут тихо и спокойно. Для торгового человека раздолье. Успешной торговли тебе, дорогой гость. Спасибо, князь Даниил. Значит, Москва расширялась за счет купцов? Не только. Помимо купцов, в Москву шли кузнецы, плотники, крестьяне. Все они покидали свои города, скрываясь от постоянных набегов Орды и междоусобных войн. Враждовали между собой из-за великокняжеского престола и братья Даниила: Дмитрий, князь Переславля-Залесского, и Андрей, князь Городецкий. Брат Даниил, собирай войска свои и пойдем со мной на Дмитрия. Сам хан Золотой Орды на моей стороне. Он обещал мне большое войско. Что ты? Что ты, Андрей? Вспомни завет отца нашего. Не в силе Бог, но в правде. Ведь Дмитрий старший сын, а значит, великокняжеский престол его по праву. Подумаешь, старший. Я не менее Дмитрия достоин носить титул великого князя. У меня и ярлык есть от хана. А значит, править во Владимире должен я. Да неужели же ты хочешь ради престола подвергнуть Русь разорению погибели? Одумайся, брат! Грех страшный берешь ты на себя! Князю Даниилу удалось отговорить брата Андрея от междоусобной войны. Миротворческую политику князя Даниила можно понять. Он в это время задумал построить в Москве первый мужской монастырь. Основать его князь решил не в самом городе, а за его пределами, на правом берегу Москвы-реки, вниз по течению. А почему не в самой Москве? Видишь ли, Алеша, монастыри строились не только как духовные центры, но и как оборонительные сооружения. Стены нового монастыря должны были защищать Москву от набегов татар с юга, со стороны Рязани. Сначала князь Даниил начал возводить небольшой деревянный храм во имя своего небесного покровителя, преподобного Даниила Столпника. Вскоре вокруг церкви в кельях поселились монахи. Так возникла Данилова обитель. К сожалению, Алеша, мир на Руси был недолог. В 1293 году все еще жаждущий великокняжеского престола князь Андрей вновь отправился с дарами в Золотую Орду жаловаться на Дмитрия. Хан Тахта дал Андрею множество воинов. «Беда, князь Даниил. Примчался к нам гонец из Мурома с недобрыми вестями. Говорит, что огромная армия бусурманская разлетелась по Руси-матушке. Стон великий стоит по всем городам. Скоро ордынская рать и до Москвы доберется. Прикажи ж, князь, чтоб вооружались люди, мечи свои точили, готовились дать отпор». «Подожди, не торопись. Не выстоять нам против черной тучи. Дай подумать. Коли восстану против татар с оружием, так перебьют они людей всех до единого. Разгромят и сожгут Москву, разрушат монастырь, который я с такой любовью возвожу. Должен я уберечь народ свой от погибели». «Что, князь, что решил ты?» «Решил я не противиться войску татарскому, а без боя пустить его в Москву. Не спасти мне город от разорения, но смогу я спасти людей своих». Но не оправдались надежды князя. Вероломные ордынцы не пощадили Москву. Как и многие другие города на Руси, она была опустошена и разграблена. Погибло много людей. Князь вместе со своим народом стойко терпел тяготы разорения и разбоя, а после, как гласят летописи, раздал все свое имущество на восстановление города и в помощь пострадавшим горожанам. В 1300 году князя Даниила ждало новое испытание. Прослышал он, что у града Рязани собралось множество татар. «Войско мое верное, нелегкая битва ожидает нас. Горькое известие получил я давеча, будто бы князь Рязанский Константин Романович, вступив в сговор с Ордой, намеревается напасть на наши мирные земли и захватить Москву. Не дадим же татарам повторно разграбить град наш. Уж лучше жизнь свою отдам на поле боя, но не позволю никому более в Москве хозяйничать». И произошла битва у города Переяславля Рязанского. В этом сражении Даниил разбил вражеский отряд. Битва под Рязанью была первой победой Руси над татарами. Самого князя Константина Даниил взял в плен и привез в Москву. «Эх, князь Константин Романович, как же мог ты предать Русь-матушку, привести сюда тать поганую?» «Не тебе судить меня, князь Даниил. Хочешь, казни меня?» «Отпустил бы я тебя с миром, да вдруг опять с татарами в сговор войдешь. Нет, быть тебе пленником моим». «Твоя воля, князь Даниил». В 1302 году скончался бездетным Иоанн Дмитриевич Переяславский, племянник князя Даниила. «Эх, любезный князь Даниил, Чувствую я приближение кончины своей. Не наградил меня Господь наследником. Тебе, любимому дяде моему, передаю я с миром княжество мое Переяславское. Спасибо, князь Иоанн. Я буду свято оберегать его и чтить твою светлую память. Да будет так, Даниил. Прав же и в Переяславле так же справедливо и праведно, как в московском княжестве. Об одном прошу. Пусть не достанется оно в руки брата твоего Андрея, тем паче войскам ордынским. Переяславль-Залесский был в те времена одним из самых богатых и надежных городов. Защищен рвом с водою и крепостной стеной с 12 башнями. Благодаря ему московское княжество стало сильным и значительным. За время правления Даниила к Москве были присоединены также Звенигород и Коломна. Так было положено начало объединению земель русских вокруг Москвы в единую мощную державу. В 1303 году, чувствуя близкую кончину, князь Даниил принял монашеский постриг и завещал похоронить себя в Даниловом монастыре, только не в самой церкви, а на монастырском кладбище, где хоронили всех братьев. К сожалению, Алеша, когда князь Даниил умер, имя его было забыто. Однако, согласно преданиям, святой князь являл себя людям и после смерти. Говорят, будто бы преподобный князь явился одному знатному юноше из полка потомка своего Иоанна Васильевича. Что ты из мир спотыкаешься? Здравствуй, юноша. Кто вы? Имя мое Даниил, князь московский. Иди, юноша, к великому князю Иоанну и скажи ему: сам ты утешаешь себя, а меня предал забвению. Но Бог мой не забывал меня никогда. А еще по одному свидетельству, умиравший сын купца чудесным образом излечился у гроба князя Даниила. Узнав об этом чуде, пораженный царь Иоанн Васильевич Грозный повелел построить на этом месте каменный храм и возобновить древний Данилов монастырь. А я там недавно был с родителями. А знаешь ли ты, что монастырь этот особенный? Чем? Данилов монастырь сегодня – это резиденция патриарха Московского и всея Руси. Ух ты! А я даже и не удивляюсь, ведь князь Даниил там много сделал для Москвы. Теперь я знаю, если бы не он, то наш город вряд ли бы стал столицей. А может, и вовсе бы его не было. Присоединили бы его к Переяславлю или к Коломне. И все. Кто знает, Алеша. Но теперь ты сам знаешь, каким был князь Даниил и какую роль сыграл он в истории Москвы. Вот спасибо тебе, дед. Завтра же непременно Сережке расскажу, почему все-таки столицей именно Москва стала. Россия. История в лицах.